Как-то зайдя в мясную лавку, я заинтересовался вырезкой из порыжевшей от дряхлости газеты. На снимке бравые полицейские в мундирах, напоминающих фильмы Чаплина, держали за волосы отрубленные головы с густыми усами. В греческом тексте я смог разобрать только часто повторяющееся слово «клефтос» — «разбойники». Одобрив мой интерес, мясник с такими же, как на снимке, усами, дал понять, что вырезка имеет отношение к его родственникам. «Казаки или разбойники?» — уточнил я с помощью жестов. «И те, и другие», — хвастливо объяснил мне на пальцах гордый грек. На Крите до сих пор ценят тех, кто не доверяет месть властям. Последний из крупных вендетт началась в 1994-м, унесла полдеревни и до сих пор не кончилась, ибо в непроходимых ущельях Белых гор сидит человек с ружьем, пообещавший сдаться властям лишь тогда, когда доведет дело до конца. Недобитого кровника мне показали на берегу. Статный красавец с трагическими, обведенными черным, как на фаюмских портретах, глазами. Он держит рыбный ресторан и никогда не решается подниматься в горы, где история, раз случившись, не развивается, а длится. Европа не только кончается фьордами, но и начинается ими. На Варяжском севере они врезаются в белесое море. На почти африканском юге — в синее, ливийское, окамляющее первый берег континента. И все-таки Греция не Европа. Она и родина. Точнее, мать, глядя на которую мы узнаем родовые черты, но не все, а, как и положено, только одну половину. Предшествуя Европе, как бутон букету, Греция столь стара, что помнит прошлое таким, каким оно было до великого раздела, отлепившего Запад от Востока. Греция не об этом, она о другом. Ее тема — жизнь людей и богов, не так уж сильно отличающихся друг от друга. Мой Рим. Теперь-то мне кажется, что я никогда не жил без Рима. Хотя, на деле, я никогда не жил в пределах его империи. На север она простиралась до 56 градуса. Рига стояла на 57-м. Из-за географического положения город был заведомо лишен тех поэтических вольностей, что позволяют выпустить иллюстрированный том «Киев времен Трояна». «Устарела твоя книга», — устыдили меня приятели, показывая свежую брошюру «Казаки против Ксеркса». Эстонцы зашли с другого конца. В стихах, считавшихся в 60-е подпольным гимном нации, они сравнивали себя с дикими галлами. И сказал Верцингеторикс: «Цезарь, ты отнял землю, на которой мы жили». Цезарь, однако, никак не походил на Брежнева. Скорее уж на Хрущева, но только лысиной, которую тот прикрывал Панамой, в отличие от Гая Юлия, прятавшего ее под лавровым венком. Латыши выбрали окольный путь. Если эллины считали варварами тех, кто мямлил «барбар», не владея человеческой, то есть греческой, речью, то для римлян цивилизация кончалась там, где вымерзали виноградники. Пивом баловались только дикари. «Их напиток», — писал Тацит, не скрывая отвращения, — «ячменный или пшеничный отвар, превращенный посредством брожения в некое подобие вина». Признав, что виноделие — цена римской прописки, курземские селекционеры засадили лозой южный склон одной отдельно взятой горы. Как и все остальные латвийские вершины, это достигало лишь такой высоты, чтобы зимой с нее было удобно спускаться на портфеле.